Это он точно знает. Без нее лицо у Елены становится совсем другим. А почему не красятся мужчины? Нет, действительно, если они причесываются, чтобы казаться лучше, то почему бы и не красить глаза и губы? Хотя, говорят, уже красят. Так, думая о постороннем, Неделин досматривает комедию. До конца пришел старший сын Виктор, который заканчивает школу в этом году, и с ним давно уже надо бы побеседовать по родительскому долгу. Неделин подходит к Виктору, заводит разговор о планах. Виктор отвечает туманно и нехотя, чему-то усмехаясь. Над отцом, что ли, смеется? За что? Запальцев уверял, что у них были прекрасные отношения. На какой почве, спрашивается? «Ты не хочешь всерьез подумать о своем будущем, — говорит Неделин, — а пора, давно уже пора, и сам с отвращением слушает свой голос. Комкает воспитательную беседу, машет неопределенно рукой. Живи, мол, как знаешь». Опять садится перед телевизором, смотрит, не видя, и слушает, не слушая. Душно на душе. Голос Сережи, Сергея Сергеевича, шестиклассника, который кажется спасением. «Пап, не поможешь задачку тут?» Неделин спешит к Сергею Сергеевичу, подсаживается, треплет за вихры. «Эх, недоумок!» — начинает объяснять. И вдруг запутывается. Начинает сначала и кое-как с пятого на десятое постигает суть задачки, а затем уже сердито разъясняя сыну, швыряя ему тетрадку, головой работать надо, дебил. Через минуту уже стыдно. Хочется подойти к сыну, извини, брат. Я просто не в настроении сегодня, но что-то мешает. Не гордыня родительская, а понимание, что это будет ненатурально. И Сергей Сергеевич почувствует, отдалиться еще больше. За Пальцевым они за город выезжали на машине. Собирали грибы. Но это, между прочим, смертельное занятие. В газете вон пишут, что сейчас отравляются даже съедобными грибами. Отравлена почва, отравлены подземные воды, все отравлено. Сидите дома, детки, так оно спокойнее. Все сидите дома и не ахайте, что плохо, будет хуже. С другой стороны, сейчас бы груздя соленого под холодную водочку. Замечательно. Сидишь так у костра, рядом ружье валяется. Дичь в этом самом, как его. Лен, как сумка охотничья называется? Какая сумка? Патронтаж? Да нет. Сумка такая, куда дичь складывают? Не знаю. Тебе просто подумать неохота. Чего ты злишься? И зачем тебе это нужно? Отвяжись. Кто привязывается? Как же она называется? Вот пропасть-то. Рюкзак, сидр, бурдюк, чемодан. Совсем чепуха. Какое-то сложное слово. Трудно произносимое. Как же? Как же? У Неделина даже голова начинает болеть. Ходит нервно по комнате. Нет, это нестерпимо. Хватает куртку. Куда? Позвонить надо. Бежит на улицу к автомату. Свой телефон, установленный за Пальцевым. Вот уже полгода не работает. Говорят, где-то кабель порвался. Сволочи. За Пальцев, небось, показал бы им кабель. Плевать. Он и не особенно нужен, телефон. Набирает номер сослуживца Хахарьева, охотника. Спрашивает нетерпеливо. Тот удивляется. Зачем? Кроссворд решаю. А, энциклопедию надо иметь. Ягташ. Вот как. Ягташ. Отлегло. Ягташ. Ягташ. Возвращается домой. Позвонил? Да. А зачем ему был нужен этот ягташ? Слава богу, кончается вечер, скоро спать. Перед сном давний обязательный ритуал — почитать что-нибудь. Елена шуршит газетой. Как она может? И даже пытается с ним обсудить чьи-то статьи, в которых особенно четко изложена суть настоящего момента. Извини, я сам читаю. Приходится тоже взять книгу, чтобы избавиться от разговоров. Современных авторов Неделин не переваривает, поскольку окружающая жизнь ему и в яве остобрыдла. У него на нее умственная аллергия, если хотите.